Несколько минут, переполненные эмоциями, Джек и Тереза не могли произнести ни слова. «Дело выглядит так, словно мы стараемся перещеголять друг друга своими трагедиями», — попытался улыбнуться Джек. «Это типично для двух больных депрессией. Моему психотерапевту такой разговор пришелся бы по душе». «Ну, конечно. То, что я вам рассказал, предназначается только для ваших ушей», — произнес Джек. «Этого вы могли не говорить», — упрекнула его Тереза. «Я могу попросить вас о том же. Я никому не рассказывала свою историю, кроме психотерапевта». «И я никому не рассказывал свою», — признался Джек, — «даже психотерапевту». Излив друг другу души и почувствовав от этого невероятное облегчение, Тереза и Джек заговорили о более приятных вещах. Тереза, коренная жительница Нью-Йорка, была потрясена тем, насколько плохо знает ее родной город Джек, и загорелась идеей показать ему настоящий Нью-Йорк. «Пусть только наступит весна. Ты полюбишь наш город», — пообещала Тереза. «Буду с нетерпением ждать нашей экскурсии». Глава 23. Понедельник, 7:30, 25 марта 1996 года. Джек страшно злился на себя. В субботу у него было полно времени, чтобы купить новый велосипед, но он почему-то этого не сделал. Опять пришлось ехать на работу в метро, хотя сам Джек предпочел бы пробежаться трусцой. Но для того, чтобы бегать на работу, надо иметь на работе костюм, в который можно было бы переодеться. Сказано, сделано. На будущее он захватил с собой костюм, положив его в наплечную сумку. Теперь Джек входил в здание управления со стороны 2-й авеню и поэтому пользовался главным парадным входом. Минуя стеклянную дверь, он был поражен обилием родственников, толпившихся около ритуального зала. Обычно в такой ранний час людей было намного меньше. «Ну, наверное, опять что-то стряслось», — подумал Джек, входя в здание. Нажав кнопку домофона, Степлтон прошел в диспетчерскую. Здесь, за столом, где Джек в предыдущую неделю привык видеть Лори, сидел Джордж Фонтуорт. Джек от души пожалел об этом. О Фонтуорте Джек был весьма невысокого мнения. Коротышка Джордж весьма небрежен и часто не замечал при вскрытиях важных вещей. Не обращая внимания на Джорджа, Джек подошел к Винни и опустил край газеты, которой Винни закрыл лицо. «Почему у нас так много родственников и в посетительской?» — спросил без обиняков Джек. «Потому что в Манхэттенском госпитале маленькая катастрофа», — ответил за Винни Джордж. Винни же посмотрел на Джека с каким-то игривым недовольством и снова погрузился в свою газету. «Что за катастрофа?» — поинтересовался Степлтон. Джордж хлопнул ладонью по высокой стопке папок, громоздившихся на столе. «Полно умерших от менингококковой инфекции. Мы уже получили 8 трупов». Джек чуть ли не бегом устремился к столу и наугад выхватил из стопки одну папку. Быстро пролистав материал, Джек остановился на опросном листе. Больного, точнее, умершего, звали Робертом Карузо, и он был медбратом в ортопедическом отделении Манхэттенского госпиталя. Бросив папку на место, Джек рысью устремился к кабинетам помощников врачей. Слава богу, Джейнис, как всегда, задержалась на работе. Выглядела она отвратительно, под глазами синеватые круги, лицо слегка отекло. Было такое впечатление, что женщину крепко избили. Джейнис положила ручку на стол и без сил откинулась на спинку стула. «Мне надо искать другую работу», — пожаловалась она. «Я больше не могу. Слава богу, завтра и послезавтра у меня выходные». «Что случилось?» — спросил Джек. «Это началось еще до моей смены», — рассказала Джейнис. «Первый труп привезли в 6:30. Собственно говоря, больной умер ровно в 6. Это был пациент из ортопедического отделения? Откуда вы знаете? Я только что видел папку медбрата ортопедического отделения, ответил Джек. Да-да, подтвердила Дженнис. Это папка мистера Каруза. Дженнис судорожно зевнула и, извинившись, продолжила. В общем, мне стали звонить с 11, как только я пришла на работу. Дальше начался какой-то невиданный нон-стоп. Я моталась по вызовам всю ночь напролет. Вернулась на рабочее место только 20 минут назад. Это самое тяжелое из всех последних вспышек. Одна умершая 9-летняя девочка. Боже, какая трагедия! «Эта девочка имеет какое-то отношение к первому случаю?» — быстро спросил Джек. «Она — племянница первого умершего. Она навещала своего дядю?» — продолжал расспрашивать Степлтон. «Да, вчера около полудня. Вы думаете, именно это заражение стало причиной смерти? Я в этом сомневаюсь, ведь от контакта до смерти не прошло и 12 часов». При некоторых условиях менингококк приобретает устрашающую способность убивать, причем убивать быстро, иногда в течение буквально нескольких часов. Короче, в госпитале паника. Могу себе представить. Как зовут первого из умерших? Карло Пачини. — ответила Дженнис. — Но это все, что я о нем знаю. Его привезли до моей смены. Пачини занимался Стив Мариот. — Могу я попросить вас об одном одолжении? — Смотря о каком, я страшно устала. Прошу вас довести до сведения Барта, что я хотел бы, чтобы помощники врачей заготовили карты на первые случаи особо опасных инфекций. Например, карту на Нодельмана для чумы. Карту Харт для туляремии, карту Лагенторпа для пятнистой лихорадки скалистых гор и на Пачини для менингококковой инфекции. Как вы думаете, это трудно сделать? Вовсе нет, — ответила Дженнис. Тем более, что все эти случаи все еще находятся в работе. Джек встал и дружески похлопал Дженнис по плечу. По дороге домой зайдите к врачу. — посоветовал он. — Мне кажется, вам не повредила бы химиопрофилактика. У Дженнис округлились глаза. — Вы думаете, это необходимо? Лучше ее сделать, чем не сделать, а потом раскаиваться, — наставительно произнес Джек. — Во всяком случае, обсудите этот вопрос с каким-нибудь специалистом по инфекционным болезням. Они лучше разбираются в этом деле, чем я. Я знаю, что существует даже 4-валентная вакцина, но ее введение требует нескольких дней. Джек пошел назад в диспетчерскую и потребовал у Джорджа папку Карла Пачини. «У меня ее уже нет», — ответил Джордж. «Пришла Лори и, узнав о том, что произошло, забрала историю Пачини». «Где Лори?» «У себя в кабинете». Не опуская газеты, ответил Винни. Джек бегом поднялся в кабинет Лори Монтгомери. Она, в отличие от Степлтона, перед вскрытием тщательно изучала историю болезни умершего в своем кабинете, подальше от посторонних глаз, без суеты и спешки. «Это начинает меня пугать», — сказала Лори, увидев вошедшего Джека. «Да, ужасно». — согласился Джек, усаживаясь на свободный стул. — Именно такого поворота событий я и боялся. Это может вылиться в настоящую эпидемию. Что вы узнали о первом случае? — Не слишком много, — призналась Лори. Он поступил в госпиталь в субботу вечером с диагнозом «перелом бедра». Возможно, пациент страдал повышенной ломкостью костей. За последние несколько лет у него было несколько переломов. «Он очень хорошо вписывается в общую картину», — вставил слово Джек. «Какую картину?» — спросила заинтригованная Лори. «Все первые умершие от инфекционных заболеваний страдали каким-либо хроническим заболеванием», — пояснил Джек. «Но среди поступающих в госпиталь людей преобладают именно хронически больные пациенты», — возразила Лори. «Я могу сказать, что на уме у этого неизлечимого параноика», — заявил внезапно появившийся на пороге кабинета Лори Чет МакГоверн. «Он имеет зуб против Америки и за каждой неприятностью увидит преступный заговор». «Это верно?» — спросила Лори. «Я не ищу преступный заговор», — ответил Джек. «Он сам нагло смеется мне прямо в лицо». «Что ты имеешь в виду под преступным заговором?» «У Джека пунктик», — ответил за друга Чет. «Он считает, что все эти редкие заболевания распространяются в госпитале преднамеренно». Чет вкратце изложил теорию Джека о том, что виновником болезни либо является какой-то сотрудник Америкор, озабоченный экономией страховых денег, либо одиночка с наклонностями террориста, маньяк-убийца. Лори вопросительно посмотрела на Джека. Тот пожал плечами. «Есть масса вопросов, на которые никто не дает ответа», — произнес Джек. «Такие же вопросы возникают при любой инфекционной вспышке», — возразила Лори. «Нет, в самом деле, вы все притягиваете за уши. Надеюсь, вы не поделились своими соображениями с администрацией госпиталя и с другим начальством». «Напротив, я это сделал», — сказал Джек с вызовом. «Я даже спросил у заведующего лабораторией, не заинтересован ли он в таком развитии событий. Он страшно недоволен выделенным ему бюджетом». Тот сразу доложил обо всем госпитальному инфекционисту, а дальше все пошло по инстанциям, так что, думаю, администрация всех уровней знает теперь о моей теории. Лори цинично рассмеялась. «О, брат мой!» — издевательски сказала она. «Теперь я понимаю, почему вы стали в госпитале персоной нон-грата».